что-то смолкло во мне, скрылось в небе, как птица, словно было во сне, что не может присниться. Постою, покурю у черты незаметной и слезу уроню в руки пьяному ветру. Рубикон тонкой нитью лег меж всей моей жизнью. Рубикон неизвестность позади, тьма и бездна. По кривым колеям, по тропинкам туманным пронеслась жизнь моя. Оказавшись обманом, я уже не такой, как был раньше когда-то, и себе я рукой помашу безвозвратно. Рубикон тонкой нитью лег меж всей моей жизнью. Рубикон неизвестность позади, тьма и бездна. Кинув бездну с плеча ношу прошлой обиды, и ночная парча меня скроет из виду. К новым дальним мирам я уйду и забуду сон, что видел я там и оставил кому-то. Рубикон тонкой нитью лег меж всей моей жизнью. Рубикон неизвестность позади, тьма и бездна. Рубикон.